Глава 9. Отказывать Эльмиру я не хочу, да и оставаться одна тоже. Пусть хотя бы пару часов проведет со мной. Поговорим, о чем попало. Может, усталость возьмет верх, и я отключусь, едва оказавшись в постели. Эта мысль хоть немного, но успокаивает. Кивнув в ответ мужчине, отстраняюсь от него. Выбираюсь из салона автомобиля и медленно направляюсь к подъезду, чувствуя за спиной тяжелые шаги. «Мне нужно сделать пару звонков, я на балкон. Нет претензий?» «Нет, конечно». Я закатываю глаза. Стягиваю вечернее платье и надеваю домашнее. Волосы собираю в пучок. Пока я варю нам кофе, слышу, как Эльмир злится на своего невидимого собеседника. До меня доходят лишь обрывки. Честно говоря, ничего не хочу слышать о Демиде. А уж о его шикарной дамочке тем более. Нет, она мне не понравилась. Есть в ней что-то... Разузнай о ней все, в первую очередь об ее семье. Я должен знать каждую мелочь. Ты понял меня, сокол? Тон угрожающий. Эльмир в ярости. Там вроде бы мой бывший муж чужую бабу обнимал, а бесится Литвинов. Зачем ты это делаешь? Спрашиваю я, как только Эльмир возвращается на кухню и садится на стул. Я ставлю чашку с кофе перед ним. Сама же располагаюсь напротив. «Хочу знать, что они скрывают. Знаешь, Мелисса?» Он кривит губы в усмешке. «Мне всегда было интересно. Но почему люди не могут расстаться по-человечески? Ну, не любишь ты жену или мужа. Так сядь и скажи, что хочешь развестись. А нет, они должны все усложнить. Обязаны вырвать сердце, растоптать ногами». Я смотрю на Эльмира, а он на меня. В его глазах что-то пробегает, но что именно, я понять не успеваю, потому что он опускает взгляд. «Тебя жена обманула?» — спрашиваю я очевидное. Он молчит пару минут, я же не давлю, ничего не спрашиваю. Если есть желание, сам все расскажет. «Ах, было дело!» — невесело усмехается он после длительной паузы. «Мне кажется, что я просто поспешил со свадьбой. Встречались несколько месяцев, а потом я подумал, почему бы не завести семью. Но тогда у меня не было того, что есть сейчас. Работал на сухую зарплату. Бывшую жену, видимо, это не устроило, и она начала охотиться на богатых. Нашла, честно говоря, да только...» «Только не говори, что ты их вместе застал в вашей спальне». В горле пересыхает, нервно сглатываю удушающий комок и втягиваю побольше воздуха в легкие. Перед глазами стоит та самая картина, которая убивает меня, заставляет сердце биться как бешеное. Демид и его жена в нашей кровати. Черт тебя дери, Барский! «Поэтому я прекрасно тебя понимаю», — подтверждает Эльмир мою догадку. «Возможно, это и к лучшему, но почему-то меня не отпускает мысль, что у нас разные ситуации». «Опять начинаешь?» Я допиваю остывший кофе и встаю. «Не могу с ним спорить, потому что...» «Да потому что Демид действительно ведет себя странно, будто играет на два фронта. Или я просто таким образом себя успокаиваю?» «Мелисса, ты знала, что отец Демида попал в аварию, а твой брат в Предвариловке?» Я даже кружку в раковину поставить не успеваю, роняю на пол, и она разбивается вдребезги. Перевожу взгляд на хмурого Эльмира. «Не знала, значит». «Они... с ними все в порядке?» Выдавливаю слабым, охрипшим голосом, тело пробивает дрожь, неприятное ощущение душит, будто чьи-то невидимые руки сжимают горло, перекрывают доступ к кислороду. «Эльмир!» «Порядки. Барский-старший все еще в больнице. Твой брат обвиняется в ведении черной бухгалтерии», — хмыкает Литвинов. «Не завидую ему». Потираю переносицу пальцами, прикрываю глаза. Часто дышу, пытаюсь переварить только что полученную информацию. «А, адвокат!» «Он у Егора есть», — перебивает меня Литвинов. Честно говоря, больше всего меня волнует здоровье Анатолия Ивановича. После того, как папа отказался от меня, свекор стал для меня настоящим отцом. Он просто золотой человек. Всегда поддерживал меня и ругал Демида, даже когда он хоть чуточку повышал на меня голос, что было крайне редко. А сейчас я слышу такую новость, и будто земля из-под ног уходит. Господи, пусть с ним все будет хорошо, я тебя умоляю. А к нему пускают? Спрашиваю в надежде услышать положительный ответ, но Эльмир отрицательно качает головой. Нет, конечно, кто он тебе? Никто. Спасибо, что напомнил. Обиженно ворчу я, присаживаясь обратно на стул. Нет сил собирать осколки. Эльмир сам убирает все с пола, мне не позволяет, за что я ему безумно благодарна. Короче, Мелисса, берешь себя в руки и живешь дальше. В любом случае, не ты потеряла, а Демид. Его осуждать я тоже не очень-то хочу. Сейчас для меня самое важное, чтобы ты была в безопасности, ясно тебе? Пока ты со мной, тебя никто не тронет. Я застываю, анализируя слова Эльмира. Барский отправил своего отца за границу почти месяц назад, вместе с матерью. Значит, они успели вернуться, и сразу это авария? Или как все случилось? Эльмира, а несчастный случай где произошел? В Испании, но его привезли на родину. Без запинки отвечает он в ту же секунду. Ты ведь сейчас думаешь о том же, о чем я? Грызет мозг, верно? Усмехается Литвинов. Ладно, мне пора. А ты иди и немного отдохни. И ни о чем не думай. Включи музыку и ложись спать. Поверь, успокаивает. Сжав мое плечо в знак поддержки, Литвинов покидает кухню. Я закрываю за ним дверь и нахожу свой телефон, чтобы позвонить Аньке. Однако подруга меня опережает. «Доброй ночи, Анют, я успела соскучиться», — говорю, принимая звонок. «Я тоже соскучилась, мил. Представляю, в каком ты сейчас состоянии». «Послезавтра буду рядом, родная, обещаю. Только не обращай внимания на журналистов, окей? Они что попало пишут? Но не верю я, что твой Демид с той искусственной куклой так быстро успели ребенка сделать. Чушь полная, поверь мне».